Кобзарь очень неучтительно, непочтительно отзывается о Рогозине, о Павле Иосифовиче Рогозине. Послушайте, как он пишет, я уж вам прочитаю. «Мнение, что детокрещение было установлено уже после Константина в 4-5 веках, как предлагает Рогозин в своей, видимо, ему приснившейся хронологии, неосновательно». Вот как он называется. «Ереси, вошедшие в церковь», книга, написанная вот у вас, которая, на 14 странице вы можете прочитать. «Теперь мы подошли к седьмой ереси, одной из наибольших, которая основательно разрушила церковь Христову. Это крещение младенцем. Об этой ереси разговоры начались в 342 году». Вы задавали вопрос, да? В 342 году, но борьба из-за этой ереси кипела почти 100 лет. И только в 416 году борьба начала утихать, но еще долго не было ни единого убеждения, ни единой практики, так как в этот период крестили еще и взрослых, но уже крестили и младенцев. И, наконец, в VI столетии крещение младенцев окончательно пересилило. Дело в том, что просто один берет за то, когда высказывались мнения о детокрещении, а другой говорит, когда было постановление о детокрещении. Понимаете, да? Так вот, я самые ранние высказывания о детокрещении мог прочитать у Киприана. Это второй век, начало третьего века, но опубликованы были его труды в конце третьего века. Он уже высказывается за детское крещение. Но это не значит, что было уже оно как принято, может, кто-то один когда-то кого-то крестил. Мы имеем в виду, если о детском крещении, как уже о принятом на постановлениях соборах. Даже епископ Лионский тоже высказывает некоторые такие предположения. Ну, сначала мы рассмотрим, что такое крещение вообще. Значит, в 342 году борьба началась, в 416 году она уже начала стихать. Вот это да. Опять это эпоха государственной церкви. И мы с вами, братья, вот если хорошо проследим, все еретическое в основном началось в государственной церкви. И если арианство еще было до государственной церкви, оно было осуждено. А вот эти все отступления в основном были, конечно, и во время вот гонений римских, вот это Игнатий высказывал за возвышение епископа, мы это тоже говорили, но в основном ереси были в государственной церкви. Крещение, которое преподавал Иоанн Креститель, что оно символизировало? Правильно, я крещу вас крещение покаяния, чтобы веровали в грядущего Иисуса Христа. Можете записать места Деяния 13:4. Крещение во имя Господа Иисуса Христа, Деяния 19:5. Или во имя Отца, Сына и Духа Святого, Матфея 28:19. Вот как бы Иоанна крещение, крещение во имя Иисуса Христа и крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Апостол Павел раскрывает духовную сущность крещения. Давайте запишем место Римлянам 6:3-5. Важна духовная сущность крещения. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Римлянам 6:3-5. Еще запишите Колоссянам 2:12. «Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога». В силу Бога. В силу Бога. Ну так, что символизирует погружение в воду? Именно не окропление, а погружение. Греческое слово «баптизо». «Баптизо» оно обозначает «погружение». Оттуда идут и баптизмус латинский уже, Иоанн Креститель, Йоханнес Баптистус, но баптизо греческое – это погружение в воду. И вот погружение в воду символизирует погребение нашего ветхого греховного человека. Если это символизирует погребение греховного человека, то покапать на голову или опрыскать, выходит, мы не погребаем ветхого человека, или частичку голову зарыли, а ноги наружу оставили, понимаете? Именно все должно быть погружено. Даже я помню, одна сестра смущалась, я говорю, когда меня вот погружали, у меня рука наверху осталась. Это действительно или нет крещение, понимаете? Ну, тут надо просто помолиться, сказать, ну, а так это погружение, что ты хотел? У них в виде «ц» нашей, она «з» читается. Вот «ц» латинское, «бапти», «ц», «баптицо» или «баптизо» читать. Ага, что? Упоминают, что раньше крестили взрослых. Хорошо, хотя не упоминают. Да. Ну, что значит взять на себя роль крестной отец и мать? Обычно с рюмочкой чокнутся эти крестные, это моя крестная, вот так и воспитывают. Крестник вырастает, с ним чокнулись еще, и так чокнутые вырастают, простите за выражение. Ну, как кто может взять на себя ответственность? 48-й псалом, говорите, человек никак не искупит брата своего и не даст выкупа за него. Это мое личное обещание. Если я лишнее дал обещание. Хорошо. Солдата призвали в армию, одели в мундир. Он подсуден трибуналу или нет? Нет. Пока не принял присягу. Он может стать ефрейтором до присяги? Нет. А генералом? Тем более. Он может на войну отправлен воином? Еще тоже нет. Вот в этом плане тоже пока не дано обещание Богу доброй совести, мы еще никто, понимаете? Мы можем быть спасенными, но крещение дается уже для служения. Хотя, в общем, и написано, так и нас, подобно всему образу крещения, не плотское, не чистотное омытие, но обещание доброй совести спасает воскресение Иисуса Христа. Но мы везде видим, что слова «покаяться» и «креститься» рядом стоят. И кто покаялся, он обязательно имеет в виду креститься. А если он не хочет креститься, то и покаяние его недействительно. И то, что Константин заседал на соборе, а сам был некрещенный, это тоже говорит, что он был невозрожденный абсолютно. Вот-вот. Ну, мы это будем говорить все, братья дорогие. Вы меня опережаете, это очень хорошо. Это очень хорошо. Значит, запишите Галатам 3:27. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Восстание из воды символизирует воскресение для новой жизни во Христе Иисусе. Живых в могилу не закапывают, а только мертвых. Поэтому надо умереть для греха. И мы крестим спасенных, а не для того, чтобы потом они были спасенными через крещение. Мы всегда должны крещаемого спросить, рожден ли ты свыше, имеет ли он свидетельство спасения внутри. Это самое главное. И если он не имеет свидетельства спасения, то лучше повременить. Вот почему эти два слова «покаяние» и «крещение» в Священном Писании часто стоят рядом. Из 1 Петра 3:21 мы знаем о главном значении крещения. Что? Обещание Богу доброй совести. Некоторые прибавляют «служить доброй совести». Там «служить» слова нет. Обещание Богу чего? Доброй совести. Но скажите, может ли быть доброй совесть у нераскаявшегося грешника? Никогда не может. Она не может. Она не добрая. Добрая совесть может быть только у покаявшегося, прощенного, рожденного свыше. Рожденный свыше, безусловно, имеет спасение. Обещание Богу доброй совести является подтверждением спасения и желание служить Господу, открыто исповедуя Его перед людьми. Ну вот, можно еще записать Иоанна 3:3-5. Иоанна 3 глава, 3-5 стихи. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если кто не родится от воды и от Духа, не может войти в Царствие Божие». Вот на это делайте ударение для православных, друзья. Рождены вы свыше или нет? Если рождены свыше, скажут, то вы должны спасены. А спасен имеет свидетеля в сердце Духа Святого. Между прочим, со свидетелями Его вы тоже в этом плане очень хорошо беседовать. Я помню, в Киеве был на вокзале, там очень много народа. И вот они ходят, люди слушают. Я говорю, я могу вам задать вопрос при всех? Пожалуйста. Вы рождены свыше от Духа Святого или нет? И замолчали. Я говорю, ответьте людям, вы рождены свыше, вы им преподаете, что вы преподаете? Вы свыше рождены. И она наставница, одна молчала, наставница говорит, мы недостойны. Я говорю, так что же вы людям говорите? Вот и все. Как может быть человек рожден свыше, когда Духа-то Святого они не хотят признавать, понимаете? Это как я вам скажу, я тебя в упор не вижу, да? Ну давай мирно жить, это бесполезно, друзья. Они нерожденные свыше. И помню, нас в Макеевке брат один привез своего брата, свидетеля Иеговы, для беседы. Ну так, они же очень Библию свои места хорошо знают, и с ними трудно говорить, не дают высказывать. Вот их система говорить, перебить, говорить, чтобы показать другим, что они хорошо знают. Я говорю, ну хорошо, кто такой Дух Святой? Сила. Ну хорошо. А электричество тоже сила. Энергия. Я говорю, лампочка, вот, тоже энергия. Я говорю, давай сейчас с тобой будем лампочку хулить. Простите, я за то говорю, давай будем говорить, лампочка, ты такая сякая и все прочее. А давай мы с тобой попробуем на Духа Святого так сказать. Ты что говоришь? Ты Духа Святого сравнил с лампочкой, с энергией, силой. Энергия не обидится лампочками, а ты подумай. Дух Святой не простится ни в сем веке, ни в будущем эти семь грехов. Но, правда, думал, а потом говорит, вот об этом я еще не думал. А потом, понял, мы приезжали в Киев, там совершаем служение на Борщаговке. Покаявшиеся души, потом закончили, приветствуют, бежит, меня приветствует. Я говорю, стой. Да ты не бойся, я уже баптист, говорит. Но слава Богу. Вот в этом плане тоже постарайтесь с ними поговорить. Вы ж не спасенные, вы не рожденные свыше. Они даже не рассчитывают на небо. Одна говорит, а что это вы там на небе делать будете? Вот на земле другое дело. Вот. Один даже эгоист, знаете, там, жил брат у нас, и давай строить хороший дом. Ну, двухэтажный, все прочее. А через домик эгоист жил. И так плохо, и бедненько. Он говорит ему, Федот его, что ли, звали. Давай я тебе помогу, что-то построю. Ну, что ты так говоришь? А зачем? Да ну, как? Ну, ты бедствуешь. Да ты же скоро на небо пойдешь, и я твой дом перейду, говорю. Тоже хитро ответил. Поэтому мы тоже с облазами должны собираемся на небо, а тут так обстраиваемся. Ох, трудно будет подниматься. Я помню, в Курске вышли, и вот там такой квартал тоже. Дом один одного лучше, 2-3 этажа. И брат говорит, смотри, как братья стали к небу стремиться. Я говорю, брат дорогой, это не в землю врастают, и очень сильно. И что мы будем говорить, пришествие, все прочее, взглянут люди внешние на нас и скажут, да что ты лицемеришь. Так, пошли дальше. Ни православный, ни католик не будут оспаривать, что без Духа Святого не может быть рождения свыше. Но что значит родиться от воды? Вот в чем вопрос. Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Но в III веке появилось толкование, что под водой надо подразумевать купель или водоем, в который священник погружает крещаемого. Вот это является выдумкой, неподтвержденный Словом Божьим. Оттуда и пошла ересь. То есть под водой стали подразумевать не Слово Божие, а естественный водоем. Вот оттуда и пошла ересь в III веке. Это толкование породило ересь детокрещения. В беседе «Самарянка» Христос говорит о воде, которая сделается источником, текущим в жизнь вечную. Иоанна 4:14. Как вы думаете, Христос о естественной воде говорил или о чем-то другом? О слове, конечно. «Я дам воду, которая сделается источником, текущим в жизнь вечную». Так и здесь воду надо подразумевать символически. Всем ясно, что это не вода из колодца Яковлева, а слово, исходящее из уст Христа. Тоже иносказание мы видим Иоанна 7:37. Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне, и что? Пей». То же самое иносказание. И особо важно вот прочитать православным Ефесянам 5:25-26. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банию водную посредством слова». Уж там очень конкретно сказано, чем мы очищаемся. Ефесянам, кто наши родители? Дух Святой и Слово. Вот от них мы рождаемся. Яна Москаменский говорит: «Счастлив тот, кто пришел в этот мир с хорошо образованными членами. Счастливее тот, кто унесет отсюда хорошо образованную душу». Вот в этом плане мы сюда рождаемся не по собственному желанию, а для вечности мы рождаемся все-таки по собственному желанию, братья. Свободная воля осталась. Но кто смущается о наличии свободной воли, миленькие? Я знаю, что из наших рядов некоторые смущены кальвинизмом. Братья милые, не смущайтесь. Свободная воля у нас осталась. Свобода выбора. Жизнь и смерть предложил эти благословения и проклятия. Избери жизнь. Римлянам 6 глава, последний стих. «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе Господе нашем». Не сомневайтесь, пожалуйста. Я говорил вам, что даже Лютер в какой-то мере был уловлен вот этим, что у человека не осталось абсолютно свободной воли. И в переписке с Эразмом Роттердамским он много доводов приводит. И в конце пишет: «Мы ничего не можем сделать без Бога». Эразм Роттердамским, его написал всего несколько слов: «А грешить». А грешить с Богом или без Бога, конечно, нет. Вот на Кавказе где-то был случай. Ну, в атеистическое время атеисты читали лекцию, и у них был такой софистический трюк, софистическая петля. Они задавали вопрос: «У вас Бог всемогущий?» «Да». «А может ли всемогущий Бог создать камень, который бы сам не мог поднять?» Понимаете, какая петля? Может ли всемогущий Бог создать камень, который не сможет поднять? Если может создать, а поднять не может, все равно не всемогущий. Если не может создать, значит, опять не всемогущий. И вот дочь проповедника учила всех им и смутилась. И смутилась, потом она стала заметно слабеть духовно, все прочее. Я говорю: «Что с тобой, дочь?» И она призналась: «Папа, меня смутил один вопрос». Вот какой вопрос? «Может ли Бог создать камень такой, который не смог бы сам поднять?» «И тебя это смутило, дочь?» «Да, смутило». «Вот, доченька, такой камень давно создан». «Как создан?» «Как?» «Нет, этот камень называется свободная воля». Какой мудрый ответ был, я просто был поражен. Бог ничего не переделывает, ничего не перестраивает. И если Он сотворил человека по образу и по подобию, то со свободной волей, и Он его не переделывает, друзья милые. У человека осталось. Конечно, при грехопадении многое утрачено, но свобода выбора всегда остается у человека. Иначе человек просто не ответственен за свои деяния. И что толку мы будем говорить первое и второе воскресенье, суд у Белого престола, судимые были мертвы по написанному книге, сообразно дел своих? Так грешник скажет: «Бог, да ты ж меня так создал, ты ж меня так создал». Это абсурд, друзья. Если вот убрать эту свободную волю, свободу выбора, то грешник безответственен за грехи. Да и зачем молиться за благовестие, если давно запланировано кого-то спасти, кого-то нет? Да зачем идти благовествовать, если давно все запланировано? Это абсурдное учение, кальвинизм. Я бы еще мог вам говорить о нем. Это не Божье учение. Бог, прежде чем создать мир, подумал, вот этих людей я создам на спасение, а вот этих на адское суждение. Да это не библейский Бог. Милосердный, всемогущий. И теперь, получается, Христос за всех умер? Да нет, не за всех. Разве Христос будет нарушать волю Отца? Ни в коем случае. Он будет умер только за тех, которые к спасению. А мы считаем, за всех умер. Так возлюбил, отдал Сына, дабы всякий верующий. Я просто немножко отступаю, потому что не подходят и все-таки задают вопросы. Мне даже очень горько немножко. Да, читаются литературы, начитались литературы. Сейчас вон пришла литература с Запада, я где был? В Орловской области. Целую кипочку и перечень. Значит, сущность кальвинизма. Все, они туда, а это обязательно вставляют. Еще что интересно, вот учение Кальвина присылали, 2 тома Кальвина. Я говорю, там предупредили, да нет ничего, вы лжете. А у него все в 3-м томе, а 3-й том-то не присылают. А 2 тома хорошие, понимаете? А потом только подсунут это, и все хорошо будет, друзья милые. Настолько мы должны быть бдительны вот это последнее время, я просто очень вас увещеваю, читайте, но очень фильтруйте. И людям не очень рекомендуйте читать такую сомнительную литературу. Значит, мы с вами рассуждаем о том, что такое крещение. Все место запишите. Тит 3.5. Тит 3.5. Он спас нам не по делам, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милостью банию возрождения, обновление Святым Духом. Воду жизни Христос дает даром. Откровение 22.17. Пишите. Откровение 22.17. Значит, для рождения свыше какие родители нужны? Слово Божье и Дух Святой. А у православных Дух Святой и купели вода. Вот они окунули младенца, а теперь просто покропили крестиком, крестик нарисовали, и у них уже считается получивший благодать Духа Святого. А вот интересно, этот сам Кураев называл, сейчас, говорит, не крещение, а мочение лбов стало. Это действительно так у них. Что ты хочешь спросить? Плечо отгоняет дьявола. Там вообще какие-то магические обряды. Вообще там ничего не осталось, братья. Ничего абсолютно. Что, братья, вот самое важное? Вот самый веский аргумент, что в середине 3-го века, вернее, в первой половине четвертого века еще не было решения о детском крещении, является то, что вот такие выдающиеся деятели, они их называют отцы церкви, их запишите все-таки, они принимали крещение взрослыми в начале и в середине 4 века. Вот такие как Иоанн Златоуст, Григорий Назианзин, великий, Амвросий Медиоланский. Между прочим, Амвросий Медиоланский сначала на епископа был избран, а потом уж только крещение принял. Вот какая даже удивительная вещь была в истории. Августин Блаженный. Принимали крещение взрослыми по вере. Ну, дальше мы еще коснемся, когда их родители были верующие. Вот этот Кобзар говорит, может, у них родители не были верующие. Нет. Григорий Назианзин, его отец, епископ, вот это горе Назиане. Василий Великий имел бабушку еще верующую. Да. Августин Блаженный и мать верующую Монию, которые в ранг святых возведен в католичестве. Они были все взрослые, но приняли крещение по вере. А скажите, раз приняли крещение по вере, они кто, баптисты или православные? Баптисты. И вот так, если вот так довести, они в детстве не крещенные, они приняли взрослыми крещение, и поэтому они вполне могут называться баптизмом, крещенные по вере. И когда вы это до православных доведете, они вас скажут акафист, уйди отсюда и все прочее. Но тем не менее, это надо довести до их сведения, потому что это буквально их догматика перечеркивается. Это исторический факт. Вот в чем обвиняет нас православные. Протестанты отошли от Никея Константинопольского символа веры, который они признают теоретически, ведь он утверждает: «Исповедую единое крещение и восставление грехов». Значит, считают, что мы нарушаем этот символ. «Исповедую единое крещение и восставление грехов». В чем мы нарушаем? Что мы преподаем